Водяной червь. То, что мнилось Степану отдыхом от суеты, отцовских гневных посланий и торговых дел, обратилось в полную противоположность. Он проснулся, но не желал показывать это Аксинье. Наблюдал за ней сквозь ресницы. С шитьем в руках знахарка дремала возле его ложа. Весь стол заставлен был мисками с травами, кувшинами, конопками и еще черт знает чем. Дорвалась. Ухмыльнулся Степан, попытался пошевелить десницей. Тут же боль пронзила огненной стрелой. Он не сдержался, застонал, совсем негромко укорил себя. Надобно привыкнуть. Но плоть подводила в очередной раз. Проснулся. Женщина склонилась, темные усталые глаза казались так близко. Они с беспокойством вглядывались в Степана, ловили какие-то таинственные знаки. «Что, думала, помер?» Хмыкнул он и с удовольствием поймал тень, скользнувшую по милому лицу. «Да, нужно было оказаться в болоте, проползти в двух вершках от смертушки, чтобы признаться, наконец, самому себе. Нужна она ему, нужна вся. От маленьких ног с темными крестьянскими пятками до красных губ. От волос, что вечно лезли в рот и нос, заставляли его чихать. Да ясной улыбки. От вздорного характера до способности отвечать на его объятия со всем жаром. И сколько бы отец ни настаивал...» «Да, обрадовалась, без тебя покойно будет», — ярилась Аксинья. «А чего вы сразу не вернулись на заимку, а? Утопли в болоте, вымокли до нитки, дурьи головы, а голуба-то голуба!» Степан не возражал, не оправдывался. Ему приятны были укоры и те бесконечные наставления, кои матери обычно щедро рассыпают перед своими неразумными сыновьями. «Что ж домой не вернуться?» — не успокаивалась она. «Нет, надо было 3 дня ходить по лесам. Рука!» Аксинья внезапно осеклась. Ее проворные пальцы размотали льняную тряпицу. Степан ощутил сладкий гнилостный запах. Видно, смертушка еще рядом, машет косой. Аксинья все мазала зеленой мутью обрубок, никак не могла угомониться. Что-то капнуло на его десницу. Ощущает руку, знать не все отгнила. «Ты чего ревешь, что ли, Аксинья?» «Нет». Она отвернулась, но Степан расслышал в голосе ее слезливую гнусавость. «Ревешь, иди сюда, иди. Надо бы на мне свежую мазь сделать». «Погоди, успеешь». Степан знал, что может убедить и черта, не то что эту упрямицу. Аксинья села на краешек широкого ложа. Он кряхтя привстал. Горячка похищала силы треклятая. Который день ходил лишь до нужника, не желая позориться перед женщиной. «Не помру я, Аксинья, зря слезы не лей». Он обнимал женщину, уцелевшей шуей, шептал что-то утешительное в затылок. Прижимал к себе так крепко, насколько мог. И молился, чтобы слова его не оказались пустым обещанием. Голуба грыз былинку, сплевывал, вновь грыз. Аксинья ждала ответа. «Мы не красные девицы, чтобы всего бояться да домой бежать, Степан. Все ладно было. Потом я дух учуял, и еще он кости потерял». «Кости? Те, что в мешочке висели?» Голуба кивнул. «Помню, как я их закапывала под березой», — покачала головой Аксинья. И сразу вспомнила усмешки Степана, угрозы, свой страх. И... Голуба замялся, словно решая, стоит ли и говорить. Но, видимо, события последних месяцев и открытая близость Аксиньи с хозяином заставили его продолжить. Он расстроился шибко, да... «А для чего ему кости?» Аксинья знала, что Степан носил на шее мешочек с костями от руки, что обрублено было 10 лет назад ее мужем, Григорием Ветром. Сие казалось ей дикостью. Крестик, мощи святого, ладанку держали близ сердца. Кости зачем они надобны? Пусть покоятся в земле. «Рогатый шаман одного сибирского народца так сказал Степану. Пока кости у тебя с собой, ты целый, не калека. Ум твой ясный». «А ежели потерял?» «Значит, что-то будет неладно». «Что ж за нелепица?» «Для нас нелепица, а он верит». Голуба стянул шапку, почесал лысый череп и вздохнул. Аксинья видела, что болезнь друга его беспокоит, что голуба считает себя виноватым, хоть ни за что не признается. Надобно отцу его написать, что со Степаном неладно. «Нет, голуба, не вздумай даже!» Аксинья вернулась в избу, вытащила из печи рыбное варево. Уж третий день она кормила Степана жидкой кашей, похлебками, сдабривала их дикой зеленью. Аксинья вытащила из котелка куски речной рыбы, долго дрезив в глазах, выбирала косточки. Еще подавится хворой. Окаянная влага безостановочно капала на стол, на руки, на куски белой рыбы. Беспомощный, послушный Степан казался тенью себя прежнего. Содроганием вспомнила сейчас, как открыла двери в дом, как голуба завел, почти затащил друга. Как стянула она кафтан, увидала опухший обрубок. Вдохнула запах гнилостный, особый, указывающий на близкий конец. Давно не ощущала такого бессилия. Что надобно делать с такой раной? Культю неведомый знахарь залечил по уму, без опухлости до красноты. Аксинья не раз оглядывала ее, пока Степан спал. Ничего похожего с десницей не приключалось за все прошедшие годы. Значит, причина одна – волосник. Водный червь, что проникает в кожные покровы и возбуждает гниль и лихорадку. В старом лечебнике, который остался в сундуке соликамских хором, сказано было, что происходит тот червь от конского волоса, упавшего в воду. Откуда взялся конь на болоте, что за диво? Да не о том надобно думать. Промыть, обернуть подорожником, лопухом, капустным листом, чтобы охладить рану. Давать отвары от лихорадки, ивовую кору, крапиву, лист земляники, царь траву. Прикладывать мазь из гвоздичной воды до любого маслица. А дальше? Знахарка высыпала бескостную рыбу в миску, прихватила ложку и поднялась к Степану. Он спал, таким спокойным казалось лицо. Аксинья села рядом, не осмеливаясь будить. Светлые волосы свалялись, надобно растопить баню и вымыть. Синие глаза закрыты, но все же лицо его с правильными чертами, прямым носом, обветренными губами, шелковыми усами и бородой казалось невозможно красивым. Она протянула руку, коснулась макушки, смелее положила руку на темя, и губы сами собой принялись шептать. «Помоги ему, мать сыра земля!» «Выведи хворь поганую, червя водяного прочь, вытяни лихорадку, прогони да впитай». Рука стала теплее и даже силой не могла бы сейчас отнять. И Аксинья не ведала, говорит ли те слова, что сберегли знахарки, или что-то идет от самого сердца. «Ты мне за трещину решила дать и боишься?» Слабый голос разрушил чары, и Аксинья, не выдержав, улыбнулась. «Полегчает, не откажу себе в радости». В брюхе бурчит, а она заклинание читает. Аксинья поднесла ложку с изрядно остывшей похлебкой к Степановым устам. Но он, надувшись, словно дитя, забрал ложку и принялся хлебать сам. Сил не доставало, похлебка лилась на постель, на рубаху. Но женщина молча наблюдала за трапезой. Утром она обрила усы и бороду, неловко, замирая от страха, порезала щеку до крови. И увидала, наконец, родинку над верхней губой, что когда-то манила ее в грех и вергала. Алые пятна на щеках, вечно испарина, обметанные заскорузлые губы. Как страшно глядеть на него, хворого. Степан отставил миску. Она вытянула шею, почти половину похлебки оставил. Значит, смертушка не уходит. Под второй половицей ключ найди. И голос тихий, усталый, словно он уже там. «Матушка, помоги!» Аксинья послушно искала ключик, крохотный, как в пальцах своих неповоротливых держал. Открыла скрыню, малый расписной сундучок. Оказались там ни серебро, ни каменья, свитки один на другом. Вытащила один, второй развернула. Перед глазами расплывались буквицы. «Волею Степана, узаконенного сына Максима Яковлевича Строганова, крепостные крестьяне из деревни Еловой, Аксинья, жена кузнеца Григория Ветра и дочь ее Нюта объявляются вольными за выкуп в 2 алтына». «Вольная? Нам с Нюткой?» «Степан, когда же успел?» Он только ухмыльнулся. «Откуда ж деньги на выкуп я возьму?» «Дура, какой выкуп? Дай грамотку». Он размашисто подписал, и Аксинья залюбовалась смелым росчерком. «Растопи воск». Обмакнул перстень и поставил печать. Оскаленного волка с лохматой гривой, словно взъерошенной чьей-то рукой. Аксинья и синеглазая дочь ее были свободны. Впрочем, не успев ощутить, что это – быть крепостными. Счастливые, в отличие от тысяч жителей России, что давно носили ярмо. А потом, когда Степан окунулся в бредовый сон, Аксинья долго перебирала грамотки из запретной скрыни. Хмурила лоб, разбирая буквицы. Под ворохом списков она нашла скрепленное сургучом письмо. На печати усмотрела сплетенные «М» и «Я». Стало быть, письмецо от батюшки Степана. Аксинья сломала сургуч, долго разбирала корявые буквы старшего Строганова. И того, что поняла, хватило ей с избытком. Лучше не открывать те сундуки, на дне которых можешь найти беду. Лето разгулялось, речка весело бежала. Плескались рыбы, стрекозы носились над поверхностью воды. Зависали на миг и продолжали свой легкий полет. Цвели травы, клевер показал белые и розовые соцветия. Но Аксинья не радовалась летнему хороводу. Степан стонал всю ночь, лоб его покрылся испариной, а пухлость на деснице поползла вверх. Волосник жил в теле Нютиного отца. Все травы, мази, примочки оказались бессильны. Оставалось одно средство. Руки Аксиньи тряслись, стоило ей представить, что надобно сделать. Еловской знахарке, прошедшей через мороз, огонь, грехи и сотни бед, ей ли бояться? Нет у нас власти над человеческой плотью, мы можем помочь Господу, дав нужное снадобье. Можем сделать примочки, помочь детенку вылезти на свет. В самом крайнем случае пустить кровь, вытащить обломок или острие стрелы. Да только, Ксюша, не вздумай кромсать плоть. Ничего хорошего не выйдет. Повторяла Глафира старая знахарка. И Аксинья всегда следовала ее заветам. Два дня назад брала она большую иглу, протыкала место над гнилостным нарывом. Сотворила заволоку, как учила наставница. Протянула нить, ждала облегчения. Сукровица капала, мочила нить и только. «Касатик мой!» Вытащила откуда-то слово и сразу представила, как дразнил бы Степан еще седмицу назад, заслышав такое. Но сейчас он бредил, шептал что-то неразборчивое. И, кажется, не собирался сдержать свое обещание. «Ткачня...» Степан повторял дочкино имя, лишь его можно было разобрать. Все остальное ускользало, но Аксинья угадывала сердцем. Ей становилось еще тяжелее. Хмур, кажется, усмехнулся, но, может, почудилось. Голуба вызвался быть помощником, но Аксинья отказалась. Знала, что сердце его мягкое, и то, что собиралась знахарка сделать, может его ужаснуть. Хмур, молчаливый, суровый, подойдет куда лучше. Она выбрала самый острый нож, окунула в отвар крапивы и кровохлебки, перекрестила, попросила помощи у Ипатия целебника, приготовила тряпицы, пропитанные соком подорожника. Дальше ждать нельзя. «Степан, выпей». Она влила в высохшие губы крепкую настойку, уповая, что в горячке он не ощутит огненной боли. «Может, привязать шую и ноги для надежности?» Предложил Хмур. Аксинья согласилась. Крупный, сильный Степан мог дернуться и наделать бед. Хмур подтащил стол, нашел в клете длинную конопляную веревку. Закрутил хитрый узел, и спустя некоторое время хозяин был крепко привязан. «Ты навались всем телом, ежели дернется!» «Так не впервой», — скупо ответил Хмур. Аксинье здесь же захотелось расспросить его, где видел подобное, что делал неведомый лекарь. Она подняла нож. Рука почти не дрожала. «Помоги, мать-земля!» Лезвие коснулось кожи, в горле тут же вскипело жалобное. «Не могу, ой, мамочки, стыдное, бесполезное!» «Ты не думай, что перед тобой человек, просто скверна, которая сидит, ее надобно вычистить». Глухой невразительный голос вывел из оцепенения. Знахарка благодарно кивнула Хмуру. Нож легко вспорол желто-красную больную кожу десницы. Она словно сама лопалась под легким нажатием. Оттуда полезло, полилось, засочилось желтое месиво, что дурно пахло. Оно исторгалось непрерывно, словно где-то в Степане сидел червь и превращал здоровое в гниль. Аксинья разрезала обрубок почти на два вершка. Расхрабрившись, сделала надрез и на тыльной стороне руки. Желтая сукровица все текла, текла полноводной рекой. «Надави», — приказал Хмур. Она давила, вытирала уже здоровую красную жидкость и чувствовала, что руки начинают трястись, лишь только подумает о близкой смерти того, кого любит. Потом, уже замотав несчастную десницу в тряпки, обложив раны листьями, она недоуменно выдохнула. «А червь-то где?» Никакого волосника она не отыскала и переживала теперь. Все ли вычистила или надобно было резать дальше? «Червь в земле живет, дураки такое сочиняют», — коротко ответил Хмур. Он не ушел сразу после действа, отвязал Степана, перекрестил его. Помог заполошенной, очумевшей от пережитого Аксиньи убрать все изгаженное. «Пей». Хмур по-хозяйски налил в чашу той же крепкой настойки. Не обращая внимания на отрицательные жесты знахарки, сунул в руки. «Пей». Аксинья послушалась. Горячая волна прокатилась в брюховицу, осталась там, разнося тепло и неясное умиротворение по всему телу. Аксинья так сидела еще некоторое время, глядя на Хмура с благодарным удивлением. Наконец она поняла, что веки смыкаются, что еще чуть-чуть, и она уснет прямо здесь за столом. «Я посижу с ним», — пробурчал казак, и Аксинья впервые за последние дни ощутила, что, возможно, не все потеряно. Степан, могучий, десятижильный, одолеет малого водяного червя. Собаки звонко лаяли, Нютка с просонья узнала в их разноголосице звонкое тяв черныша и улыбнулась. Славный пес смягчал тоску по деревушке, по друзьям, по вольной жизни. По родителям, что взяли да уехали, не сказав ни словечка. Она потянулась, зевнула во весь рот слишком громко, покосившись на иконы, перекрестила рот. Зевком может в рот нечистая сила попасть. Говорили в Еловой, Нютка не забывала об этой угрозе. Нацепив на себя рубаху, она скатилась с лестницы. Холодные доски приятно щекотали ступни. В доме разносился уже сладкий запах утренней стрепни. Нютка припустила мимо теплых сеней. Ежели Лукаша увидит, тут же начнет нудить или приспособит к какой-нибудь работе. Другое дело Еремеевна или Маня с Дуняшей. Те угостят свежей пострепушкой, что-то веселое, ласковое скажут. Придумают какую-то забаву. Булки корицей посыпать, пыль сметать с поставцов. Нюта приметила с Еремеевной любое дело в радость со сказками да прибаутками. «Сусанна!» И что ж за привычку взяла звать полным именем? Ведь давно матушка решила, пока скачет кузнечиком и девчонкой себя мнит, будет Нюткой. А как лебедушкой поплывет, невестой станет, так в Сусанну обратиться. Озорница, не слушая криков Лукаши, выскочила на крыльцо босая. Нюта вспомнила, как малой учил ее съезжать по перилам. Крашеные, скользкие, они похожи были на ледяную горку. Сейчас, чтобы убежать от этого бьющего в спину Сусанна, она подоткнула подол и поехала с визгом. «Остановись!» Надоедливая Лукаша пыталась вровень с ней спускаться по лесенкам. Да куда там, Нютка уже бежала по земле, а Лукаша ползла где-то, муха навозная. «Третьяк, помоги, Сусанна!» Лукаша, задыхаясь, кричала что-то невразумительное, но хромой понял и вцепился в Нюткин подол. «Ты отпусти меня, я дочь Степана Максимовича!» Нютка уже знала, что эти слова действуют на всех словно волшебное заклинание. «Знаю», — спокойно ответил хромой. Нютка с неприязнью глядела на него. Глаза злые, сам пришибленный какой-то, еще и нога короткая. «Попомнишь ты, как дочь хозяйскую за рубаху хватать!» Но она решила затаиться, смолчать, а потом... Что будет потом, Нюта не успела додумать. Лукаша, наконец, спустилась, встала рядом, глядя на Нютку так. Точно у нее рога выросли. «Забирай, хозяйка!» Поклонился голубиной жене Третьяк. Нюта заметила, как забилась у него на шее жилка. Лукаша в нарядном сарафане, вшитой серебряной нитью душегрея, с богатым убрусом смотрелась барней. Нютка впервые пожалела, что не удосужилась, выходя из горницы, подобающе одеться. Шелковые сарафаны, рубахи тонкого полотна, повязки, вышитые жемчугом, все-все у нее было. И сапоги червоного софьяна. Да только ленилась она сейчас без матери это надевать. «Голуба, муж мой передал послание, и ты... тебе тоже». Лукаша смешалась. Нюта, вглядываясь в ее румяное пухлогубое лицо, сразу поняла, что ждет ее неприятное известие. «Что? Да говори ты с родителями!» «Да». Казалось, это слово принесло Лукаше облегчение. Дальше она продолжила гладко. «Твой отец лежит в горячке, оттого и не приехали до сей поры. Аксинья пытается исцелить хворь, но...» Она замялась, и Нютке захотелось ударить ее со всей силы. «Не выходит». Лукаша продолжала, но Нюта не хотела больше ничего слушать. «А вдруг скажет, что отец при смерти?» Она побежала туда, где могла не видеть. Отвратно жалостливого взгляда Лукаши, кривляний Третьяка. И всех, кто суетился во дворе и, кажется, не собирался рыдать или молиться за здоровье Степана Максимовича Строганова. За конюшнями еще весной отыскали они с малым крохотный уголок, укрытый со всех сторон. Старые бочки, молодая березовая поросль и высокая от конского навоза трава создали чудесное место. Малой натаскал сюда старого тряпья, коим щедро поделились казачки. Немало времени провели они здесь, рассказывая друг другу истории, кидая камешки, играя в жмурки. Нюта упала на ворох тряпья и вместо того, чтобы заплакать, закричала. «Не может такого быть! Не может! Не может!» Рядом за стенкой негромко ржали лошади. Нютка повторяла «не может, не может», пока не охрипла. Потом она заснула. Очнулась от того, что кто-то ласково трогал ее за руку. «Нютка, внушенька, все будет хорошо!» Посулил дед потеха, и Нютка сразу ему поверила. Ночью она стояла перед иконами на коленях, молилась Богоматери. Ее лик казался самым жалостливым. Обещала вышить пелену к покрову, ежели отец одолеет хворь. «Надобно поставить свечи за исцеление хозяина!» «Батюшкам соликамских храмов сказать!» Еремеевна быстро сморгнула слезы и встала, лишь Лукерья зашла в клеть. «Ты меня учить будешь?» «Да я не к тому, я же...» Бойкая старуха смешалась. «Все уже сделано, Третьяка отправила с поручением. Всем скажи, чтобы поминали в вечерних молитвах. Да пошлет Господь исцеление Степану Максимовичу». Лукерья прижала к своей полной молочно-белой груди младенца и поморщилась. Челюсти голубиного сына причиняли боль. Анисим теперь не казался ей чужим, незнамо зачем подброшенным существом. Но каждый раз, видя его обнаженное тельце с пусть крохотным, но мужским удом, женщина ощущала недоумение. «Зачем ее утроба исторгла мальчика?» Но тут же в воображении возникало довольное лицо мужа, что не мог нарадоваться на позднего ребенка. Она искала в крикливом младенце приятные черты. «Симка, наследник», — любил повторять голуба. Лукерье всякий раз хотелось сказать, что наследовать сыну особо нечего. Дом в Соликамской, утварь, сундуки, амбары, все до единого, что считала она своим, на самом деле принадлежала Строгановым. Но она молчала до поры до времени. Известие о том, что Степан захворал, вызвало противоречивые чувства. Помимо воли она вспоминала синие глаза, усмешку, голос, от которого сердце замирало. Да, все бабы в доме по-особому горевали сейчас, услышав о болезни хозяина. Взять ту же Еремеевну, работает без году неделя, а туда же слезы льет. Ох, сын деснами сдавил сосок. «Что ж ты, мать, мучаешь? Спросила она, хотя знала, что ответ услышит самое малое года через 3. Успокоенная разжатыми челюстями Симки вернулась к своим думам. Видно, сам Господь решил наказать Аксинью через смерть хозяина и наградить тех, кто чтит все заповеди. Ежели его не станет, кто будет вести все дела в Соликамской и уезде? Кто будет в Сибирь ездить да торг вести? Деревнями, варницами управлять? Пантелеймон Голуба. Муж заслужил эту честь.